Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава первая. На поле битвы Курукшетра. Прасамодхая Дхритараштра Увача Дхарма Кшетре Курукшетре Самавитаю Мамата Пандава Шейва Кима Курвата Санджая Санджая Увача Дришвату Пандава Никам Бирудам Дурьодхана Сана Ачарья Мупасангамья Раджа Вачанам Абрави Пашайтам Пандупутранам Ачарья Махатим Чаму Бьюдхам Дрипада Путрина Тава Шишкена Димата. Текст 27-28. Когда Арджуна, сын Кунти, увидел своих друзей и родственников, то сердце его переполнилось состраданием, и он сказал: «Мой дорогой Кришна, видя перед собой своих друзей и близких в таком воинственном духе, я чувствую, как мои члены дрожат, и у меня пересыхает во рту». Комментарий. Каждый искренне преданный Господу обладает всеми достоинствами, которые можно найти у верховной личности или полубогов. У того же, кто не имеет любви к Богу, несмотря на все его высокие материальные достоинства, образование и культуру, таких качеств по сути нет. Арджуна, увидев своих родственников, друзей и близких на поле боя, решившихся на сражение, сразу же переполнился чувством сострадания. С самого начала он был исполнен сочувствия к своим воинам, но теперь он почувствовал сострадание также и к воинам противоположной стороны, предвидя их неминуемую гибель. Он был удивлен, увидев их воинственный дух. Практически вся община, все кровные родственники Арджуны пришли сражаться с ним. Это удручало такого сострадательного преданного, как Арджуну. Хотя здесь об этом не упоминается, но можно себе легко представить, что не только тело Арджуны трепетало и у него пересыхало во рту, но он даже плакал из сострадания. Это было проявлением не слабости Арджуны, но его мягкосердечие, характерного для чистого преданного. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Тот, кто непоколебим в преданном служении Верховной Личности, обладает всеми достоинствами полубогов, но тот, кто не является преданным Господа, обладает лишь материальными качествами, которые немного стоят. Причина этого в том, что он порхает на умственном уровне, околдованный блеском материальной энергии. Текст 29. «Все мое тело трепещет, и волосы встают дыбом. Мой лук Гандива выскальзывает из рук, и кожа горит огнем». Комментарий. Тело может содрогаться, а волосы вставать дыбом по двум причинам. Или человек находится в большом духовном экстазе, или он испытывает большой страх, вызванный какими-то материальными условиями. Для человека, достигшего трансцендентного осознания, страха не существует. Симптомы, появившиеся у Арджуны в этой ситуации, вызваны материальным страхом, а именно боязнью потерять жизнь. Другие признаки свидетельствуют о том же. Он был настолько возбужден, что знаменитый лук Гандива выскальзывал у него из рук, и поскольку сердце его пылало, то он чувствовал, что его тело горит огнем. Это отчаяние было следствием его материальной концепции в жизни. Текст 30. «О Кришна, я не могу больше стоять на ногах. Я не владею собой, и в голове у меня все путается. Я предвижу одно только зло, о победитель демона Кеши». Комментарий. Арджуна был настолько охвачен тревогой, что не мог больше оставаться на поле боя. Разум его ослабел, и он не владел собой. Чрезмерная материальная привязанность приводит человека в смятение. Такому страху и потере душевного равновесия подвержены те, кто подпадают под влияние материальных условий. Арджуна предвидел одни только бедствия. Он не был бы счастлив, даже одержав победу над врагом. Знаменательно значение слов «нимита випаритани». Когда человек видит крушение своих надежд, он думает: «Почему я здесь?» Каждый интересуется самим собой и своим благополучием. Никто не интересуется верховной личностью. По воле Кришны Арджуна выказывает неведение в отношении истинного назначения своей жизни, заключающегося в служении Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и поэтому испытывает материальные страдания. Арджуна полагал, что его победа в этом сражении будет для него лишь причиной скорби. Текст 31. «Что принесет мне гибель в бою всех моих родственников? Как могу я у Кришны желать в ней победы, надеясь на царство и счастье?» Комментарий. Не зная, что истинный интерес каждого заключается в служении Господу Кришне, обусловленные души ищут отношений на телесном, а не на духовном уровне, надеясь тем обрести счастье. Находясь в заблуждении, они забывают даже об основах материального счастья. Арджуна, видимо, забыл моральный кодекс кшатрия. Известно, что два вида людей достойны попасть на ослепительную планету Солнца. Кшатрии, которые умирают непосредственно на поле боя по личному приказу Кришны, и люди, ведущие отреченный образ жизни, целиком посвятившие себя духовному развитию. Арджуна не хотел убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он думал, что, убив своих родственников, он не будет счастлив в жизни, и поэтому не хотел сражаться, совсем как человек, не желающий готовить пищу, потому что сию минуту он не голоден. Он решил уйти в лес и жить там в скорби и уединении. Как кшатрию ему требовалось царство, так как кшатрии не должны заниматься ничем иным. Но у Арджуны не было царства. Единственной возможностью получить его была битва со своими двоюродными братьями за возвращение царства, унаследованного от отца. А этого он делать не хотел. Поэтому он считал, что должен удалиться в лес и жить там уединенной жизнью. Тексты с 32 по 35. «О, Говинда! Зачем нам царство, счастье и даже сама жизнь, если те, ради кого мы могли бы к этому стремиться, стоят против нас на поле боя?» О, Мадхусудана! Когда учителя, отцы, сыновья, деды, дядья по матери, тести, внуки, зятья и другие родственники, готовые отдать свою жизнь и состояние, стоят передо мной, как могу я желать их смерти, пусть даже в ином случае я потеряю свою жизнь? О, поддерживающий жизнь во всех созданиях! Я не могу с ними сражаться даже в обмен на все три мира, уже не говоря об этой земле. Чего хорошего принесет нам убийство сыновей Дхритараштры? Комментарий. Арджуна обращается к Господу Кришне как к Говинде, потому что Кришна дарует наслаждение чувствам всех живых существ, а также коровам. Называя его таким образом, Арджуна дает понять, что он надеется, что Кришна удовлетворит его собственные чувства. Но Говинда не обязан удовлетворять наши чувства. Однако, если мы стараемся сами удовлетворить чувства Говинды, то тем самым удовлетворяем и наши собственные. В материальном мире каждый стремится к наслаждениям и просит, чтобы Бог утолил эту жажду. Но Господь удовлетворяет чувства живых существ в соответствии с их заслугами, а не их претензиями. Но если человек избирает другой путь, а именно если он стремится удовлетворить чувства Говинды, не заботясь о собственных, тогда милостью Господа он удовлетворяет все свои желания. Привязанность Арджуны к своему роду и членам семьи проявилась здесь отчасти из-за его естественного чувства сострадания. Поэтому он не был готов к сражению. Каждый стремится показать свои богатства друзьям и родственникам. И Арджуна опасался, что если все его родственники и друзья будут убиты на поле боя, ему не с кем будет разделить свои богатства после битвы. Однако на трансцендентном уровне таким рассуждениям нет места. Стремясь исполнить желание Господа, преданный готов при любых обстоятельствах следовать его приказаниям. Он примет все богатства мира, если Господь дает ему их, и использует эти богатства ему на службу. Но он также готов от всего отказаться, если такова воля Господа. Арджуна не желал смерти своих родственников, но если все-таки необходимо было их убить, он хотел, чтобы Кришна это сделал сам. Он не знал, что Кришна убил их прежде, чем они пришли на поле боя, и что он может быть только орудием в руках Господа. Это объясняется в следующих главах. Как истинный преданный Господа, Арджуна не хотел мстить своим двоюродным братьям, даже несмотря на все их коварство. но по плану Господа они должны были быть убиты. Преданный Господа не мстит своему обидчику, но Господь не выносит обиды, причиненной его преданному слуге. Господь может простить того, чьи прегрешения касаются его самого, но он не прощает никого, кто причиняет зло его преданному. В следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Sankhya-kārina-ghanā-ghanā-bhyam महाप्रभु की कर्ण नित्य गीता बारित्रमा चन्मन सोरसेना रोमांचकम पाशुतरंग भाजो वंदे गुणसी चरणारविंदम Sankhya-kārina-ghanā-bhyam